Эпизод 4. Лекция Минору Каматы. В мае или июне 2013 года я поехала в одно токийское издательство. Едва я вошла в офис, директор сказал: «О, вы как раз вовремя. Сейчас приедет Минору Камата, так что я вас познакомлю». Издатель добавил также, что Камата приедет на фотосъемку для своей новой книги. Я занервничала. Я ведь большая поклонница Минору Каматы, врача и писателя. Прославился он благодаря книге «Без сил», но мне больше понравилась иллюстрированная книга «Ананасы и снег», которая вышла немного позже. Несмотря на название, это научно-популярная литература. Камата рассказывает о том, как оказывал помощь пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС, о судьбах молодой медсестры из Японии и мальчика, больного лейкемией. Действительно, хорошая книга. Вот почему в моем магазине всегда есть несколько экземпляров, и я даже ходила предлагать ее школам, поскольку ее необходимо прочесть как детям, так и учителям. Узнав, что смогу познакомиться с автором, я разволновалась. Через 5 минут прибыл господин Камата, и я поблагодарила его за свою любимую книгу, отчего он очень обрадовался. Все вечно хвалят «Без сил», а про ананасы и снег забывают. Я счастлив слышать ваши слова, потому что именно эту книгу считаю главной работой в жизни. «Тогда я снова постараюсь продать как можно больше ваших книг», — ответила я. Вернувшись в Амагасаки, я заказала 20 экземпляров «Ананасов и снега». А примерно через неделю мне позвонил директор того самого издательства. «Вы не поверите. Минору Камата хочет прочитать лекцию в магазине Кобаяси», — объявил он. Лекции, посвященные выходу новой книги, должны были пройти в Токио и Осаке. Первоначально планировалось провести их только в главном магазине сети Киоия в Осаке. Но, очевидно, писатель сам пожелал прочесть лекцию еще и в моем магазине в Амагасаке. От таких новостей я, признаться, опешила. Я никогда не устраивала лекций и не знала, что нужно делать. «И как же быть?» — вырвалось у меня. «Ну, вам остается только готовить все к мероприятию», — последовал ответ. Более того, дата уже была определена. Тут я снова растерялась. Первое воскресенье октября — день фестиваля в Амагасаке. Обычно я в этот праздник продавала зонтики у мэрии. Раз в году в Амагасаке приезжает много людей, и зонты хорошо продаются. В этот день я буду продавать зонты. Зонты можно поручить кому-нибудь другому. А вы, пожалуйста, найдите место, где доктор Камата сможет прочитать лекцию», — категорически заявил директор. «Да, отыскать продавца себе на замену гораздо проще, чем помещение, рассчитанное как минимум на 100 человек. Я начала обзванивать дома культуры, залы собраний и другие учреждения. Но в воскресенье, еще и в день большого фестиваля, все уже было занято. Единственным свободным местом оказался отель. Я подумала, что отель не подойдет для лекции о книге, но все же поговорила с издателем. «Выбора у нас нет, так что забронируйте зал, а расходы мы возьмем на себя», — ответил он. Я так и поступила. Затем нужно было придумать, как привлечь слушателей. Вскоре выяснилось, что собрать 100 человек на лекцию, которую организует книжный магазин, довольно сложно, какой бы популярностью ни пользовался автор. Бывает, что зал сам собой заполняется сотрудниками издательств и агентств. Но тогда и крупной сети Киоия приходилось тяжело. Что уж говорить о Кобаяси. Издатель сообщил мне, что решил поместить рекламу в газете. В объявлении упоминались оба организатора — Киоия и Кобаяси. Конечно, мне это польстило, но затея показалась сомнительной. Не хотелось, чтобы на лекцию пришли совершенно незнакомые люди. В конце концов, Кобаяси работал на торговой улице Татибаны уже 60 лет. Неужели я бы не смогла собрать слушателей на лекцию без газетных объявлений? Тогда я начала обходить своих покупателей и владельцев других магазинов в торговом районе. «Доктор Камата прочтет лекцию о своей новой книге», — говорила я. Билет стоил 1500 йен. В цену входила и сама книга. Покупая билеты, люди поздравляли меня с тем, что Кобаяси встал в один ряд с крупными магазинами, вроде Киоия. Мне было немного неловко, поскольку стоимость книги составляла около 800 йен, однако все равно испытывала огромную благодарность. Некоторые вовсе со слезами на глазах говорили: «Какое счастье! Спасибо вам за такую возможность!» Так я продала все 100 билетов еще за день до выхода рекламы и вздохнула с облегчением. А в тот вечер, когда в газете появилось объявление, мне позвонил издатель. «Мы получили уже 17 заявок на лекцию в Амагасаке», — сказал он. Да, я на радостях забыла сообщить издателю, что мест уже не осталось. «Вам придется отклонить эти заявки, поскольку все билеты я уже продала», — проговорила я. Однако на лекцию в магазине Киоия места были, и еще два объявления так или иначе вышли бы в газете. Посоветовавшись, мы решили сделать рядом с названием Кобаяси приписку о том, что билеты распроданы. Неплохо, да? Крошечный книжный магазин продал все билеты, а у известного Киоия недобор в сотню человек. Хотя вряд ли кто-то в Киоии об этом задумывался. В итоге желающих попасть на лекцию оказалось так много, что пришлось увеличить количество мест до 150. И вот настал важный день. Торговать зонтами я отправила свою дочь, а помогать ей вызвались сотрудники агентства Дайхан. Дело в том, что я волновалась, справится ли муж с дочерью, а Накагава меня выручил. «Мы все собирались на лекцию, но я смогу выделить пару молодых ребят вам в помощь», — пообещал он. Лекция начиналась в полдень, поэтому мы с мужем пошли на место фестиваля в 6 часов утра, чтобы до 10 успеть принести зонтики и расставить их в павильоне. Потом, вернувшись, я переоделась и пошла на лекцию доктора Каматы. Все слушатели были моими знакомыми. Царила дружеская атмосфера, и, думаю, доктор Камата тоже это почувствовал. До сих пор я проводил лекции только в крупных книжных магазинах. Однако теперь я знаю, какими хотел бы видеть свои лекции впредь, — сказал он. И доктор Камата, и слушатели остались довольны, а я и подавно. После лекции доктору Камате нужно было ехать в другое место, и когда он уже торопился к выходу, я подошла и вручила ему конверт с гонораром. Я догадывалась, что в обычных обстоятельствах его лекции стоили очень дорого, но когда задала издательству вопрос о вознаграждении автора, мне ответили: «Доктор Камата согласился провести лекцию бесплатно. Ему достаточно получить удовольствие от встречи с читателями». Аренду зала тоже оплатило издательство, поэтому я посчитала стоимость билетов за вычетом цены книг и отдала эти деньги доктору Камате. Он очень спешил, не глядя взял конверт и покинул отель. После лекции мне стало интересно, как обстояли дела с продажей зонтов, и я позвонила дочери. По ее словам, все очень старались и даже кое-что продали, однако выручка получилась меньше, чем когда работала я сама. Когда я вернулась в зал, все собравшиеся поблагодарили меня и подарили букет цветов. Хотя мероприятием занималась не я одна, поздравления и искренние похвалы меня очень растрогали. Так закончился тот суматошный день. Как бы то ни было, я радовалась, что лекция имела успех. На следующий день ко мне пришел представитель издательства. «Доктор Камата велел вернуть вам это», — сказал он, протягивая конверт с гонораром. «Почему?» — удивилась я. «Он говорит, что сам попросил организовать лекцию в Амагасаке, поэтому принять деньги никак не может. Я отнекивался, мол, госпожа Кобаяси рассердится, но доктор Камата остался непреклонен». Поскольку снова вернуть конверт не было возможности, я с благодарностью взяла деньги. Однако просто тратить их мне не хотелось. Тогда я решила сделать благотворительное пожертвование в Gymnet. Это организация, представителем которой выступал доктор Камата, оказывала медицинскую помощь больным раком и лейкемией в Ираке. Заболеваемость там резко возросла после войны в Персидском заливе. Туда я и отправила все деньги. Лекция в главном магазине Киоия в Умеде состоялась примерно через неделю после нашей, и я поехала ее послушать. Как и прочие посетители, я заплатила 1500 йен. После лекции мы выстроились в очередь, чтобы получить автограф доктора Каматы. «Что вы здесь делаете?» — удивился он, узнав меня. «Приехала послушать ваше выступление без суеты. Простите, что добавил вам хлопот. Хочу поблагодарить вас за то, что вернули гонорар. Я никак не мог его принять. Поскольку я тоже не могла оставить деньги себе, я пожертвовала их в Джимнет». «Здорово. Вы нашли им лучшее применение». От этих слов я тоже почувствовала себя счастливой. Доктор Камата оказался замечательным человеком. Закончив рассказ, Юмико улыбнулась. «Как и вы, Юмико». «Да, я и сама горжусь собой, вспоминая те дни». «Я восхитилась тем, как Юмико умеет хвалить саму себя». «Значит, у вас остались хорошие воспоминания о мероприятии?» Юмико немного смутилась. «Верно. Однако это всего лишь история, которую я рассказываю при случае. Твоя ситуация может быть совершенно иной». «Нет, я получила нужную подсказку». «Правда? Мне не под силу организовать большое мероприятие, зато я могу сделать его таким, чтобы люди столь же тепло о нем вспоминали. Тогда я буду ждать новую историю об отважной и решительной Рике». Покинув Кобаяси, я пошла в кафе перед станцией, чтобы продумать план мероприятия. Почему на лекцию, которую устраивала Юмико, пришло так много людей? Конечно, многих привлекла возможность послушать доктора Камату, но это далеко не все. Людей собралось больше, чем в главном магазине Киоия, хотя объявления увидели, вероятно, тысячи, если не десятки тысяч. Столько покупателей у Кобаяси и не наберется. Возможно, многих тронул энтузиазм Юмико. Следовательно, я должна с таким же энтузиазмом подходить к любому своему начинанию. Я стала размышлять, какое мероприятие могло бы вызвать подобный отклик. Во время акции «100 людей литературы» участники рекомендовали книги, которые покорили их самих, и в итоге в торговом зале был ажиотаж. Почему бы не использовать ту же идею для следующего мероприятия? Можно создать место, где люди, рекомендующие книги, могут подробно обсудить то, что они рекомендуют. Как-то раз я видела телепрограмму, в которой знаменитости, любящие чтение, советовали книги. Некоторые из упомянутых там изданий потом очень хорошо продавались. Одна книга, вышедшая довольно давно, была выпущена снова и стала бестселлером. Почему же так получилось? Если бы известные люди рекламировали написанные ими книги, такой реакции точно бы не возникло. Живой отклик был именно потому, что они давали рекомендации без намерения получить выгоду. Они действительно считали эти книги интересными и хотели, чтобы с ними познакомились все. У людей, рекомендующих книги в магазине Бунетсудо, тоже не должно быть личной заинтересованности в продажах. Чтобы у покупателей не возникало претензий, лучше не готовить книги заранее. Продавец будет искать экземпляры в магазине уже после того, как прозвучит название. «Осталась только одна». «Кто хочет ее купить?» «Я хочу! Желающих трое! Давайте тогда сыграем в камень, ножницы, бумагу!» Наверняка такое мероприятие вызовет в участниках азарт и желание приобрести книгу. «Книжные беседы? Интересно!» Масами подалась вперед, чтобы рассмотреть мои бумаги. Управляющий Янагихара, помолчав, спросил, «А чем они отличаются от библиобатла?» Библиобатл, также известный как конкурс интеллектуальных рецензий на книги, был придуман в 2007 году Тадахиро Танигучи из лаборатории симбиотических систем Высшей школы информатики Киотского университета. и проводился в книжных магазинах по всей стране. На официальном сайте конкурса указаны его правила. Первое. Участники приносят книги, которые они прочитали и нашли интересными. Второе. Каждый по очереди знакомит остальных со своей книгой в течение 5 минут. Третье. После каждого рассказа все участники обсуждают книгу в течение 2-3 минут. Четвертое. После всех выступлений участники голосуют по принципу, какую книгу вы больше всего хотите прочитать. Книга, набравшая наибольшее количество голосов, признается книгой-чемпионом. Когда я попросила начальника Накагаву взглянуть на мои заметки о мероприятии, он задал мне тот же вопрос, так что я заранее продумала ответ. Библиобаттл — своего рода игра. Участники соревнуются в том, кто сможет интереснее описать книгу за 5 минут. Например, я выступать совсем не умею, поэтому точно бы проиграла. Однако в книжных беседах люди будут лишь рекомендовать книги, которые им нравятся. Никаких соревнований и чемпионов. Просто обсуждение, без соперничества. Понятно. Вопрос в том, будет ли так же захватывающе. Масами пришла мне на помощь и возразила Янагихаре, который выглядел обеспокоенным. «Еще как будет! Я бы тоже поучаствовала!» «Да вы просто обязаны принять участие. Без сотрудников книжных магазинов это мероприятие никак не обойдется». «Отлично! Но если у нас на складе не окажется рекомендованных книг, в чем толк от мероприятия?» «Разве это не самое интересное?» Мы с Масами ответили Янагихаре в унисон, переглянулись и не смогли сдержать смех. «Управляющий, не волнуйтесь. Книга, которую я порекомендую, точно есть в магазине». Янагихара неохотно кивнул. «Что ж, если вы обе настаиваете, то давайте попробуем». Первые книжные беседы прошли в магазине Бунэцудо во второй половине января. Книги для обсуждения порекомендовал ведущий радиостанции, который участвовал и в акции «100 людей литературы», а еще комик из Осаки, приглашенный Масами. Помимо самой Масами, в дискуссии участвовали еще 3 человека. Зал вместимостью 80 человек был заполнен до отказа. Мероприятие привлекло даже больше внимания, чем ожидалось. Меня попросили в ходе дискуссии искать в магазине книги, рекомендованные участниками. Конечно, самостоятельно я бы не смогла найти их быстро, поэтому мне помогал продавец. Начальник Накагава тоже не сидел без дела. Одной из книг, рекомендованных ведущим, оказалось необычное издание, которое стоило более 3000 йен, но чудесным образом в магазине нашелся единственный экземпляр. Когда я принесла его, Масами сказала: «Книга только одна. Кто желает купить?» Руки подняли 3 слушателей. «Вам придется сыграть в камень-ножницы-бумагу». Мероприятие было именно таким, как я представляла. Наблюдая, как покупатели азартно сражаются за книгу, я пришла в неописуемый восторг. Победитель радостно схватил книгу. 2 других выглядели очень разочарованными. Никогда не надеялась увидеть что-то подобное в книжном магазине. Книжные беседы прошли удачно. Мы продали 2 больше книг, чем во время других мероприятий. Приятнее всего было слышать от участников, что они повеселились от души. Когда все разошлись, Масами взволнованно взяла меня за руку и сказала: «За все время работы продавцом мне еще никогда не было так весело. Спасибо». Я не верила своим ушам. Ведь Масами со студенческих лет работала в книжном магазине и всей душой любила книги. У меня навернулись слезы, и чтобы их унять, пришлось отлучиться в туалет. На обратном пути в офис Накагава пробормотал, словно самому себе: «Получилось здорово, вроде бы всем понравилось». Потом я узнала, что начальник Сиина тоже приходил посмотреть. Сказал Накагаве лишь одно слово: «Неплохо», и ушел. После первого успеха книжные беседы стали проводиться в Бунэцудо каждые 2 недели. Когда я рассказала об этом Юмико, Она радовалась так, будто и сама принимала участие. «Молодец, Рика! Ты победила Амазон!» В ответ на мой недоуменный взгляд Юмико пояснила. «Амазон ведь тоже составляет подборки книг, которые могут тебя заинтересовать. Но он не может вложить в рекомендации столько тепла. А ты организовала мероприятие, объединяющее людей и остающееся в памяти». Я молча кивнула. Книгу за 3000 йен не обязательно было покупать на месте. Ее можно заказать в интернете в любой момент. Однако участники раззадорились, прониклись атмосферой, поэтому даже вступили в борьбу. Я снова согласно кивнула. Другими словами, ты выиграла у Амазон. Ну, может быть и так. А мне тоже удалось обскакать Амазон. Я тебе рассказывала? Нет. Этой истории я не слышала.